житие святого благоверного великого князя Михаила Тверского. Память. 22 ноября, 5 декабря. Часть 2. Полтора месяца пробыл святой Михаил в Орде, но злобный Кавгадый не переставал клеветать на него. Наконец, узбек сказал своим вельможам: «Что вы говорили мне на князя Михаила? Беспристрастно рассудите его с князем Георгием и скажите, кто из них виноват. Правого я награжу, а виноватого предам казни». И не знал жестокий хан, что казнью он сплетал святому князю неувидаемый венец мученика. Неправеден был суд над святым Михаилом. Судьями был злобный Кавгадый с другими своими единомышленниками. Собравшись в одну вежу, палатка, кибитка, шатер кочевников, вельможи хана призвали святого князя и коварно измышляли его вины. Они утверждали, будто Михаил собирал по городам большую дань и не платил хану выхода. Невинный страдалец, любя правду и говоря только истину, бесстрашно обличал ложные показания своих судей. Однако Кавгадый не только был судьей, но и обвинителем и лживым свидетелем против святого. Он отвергал все оправдания святого Михаила, исполненные истины, возводил ложные обвинения на доблестного князя и оправдал своих сторонников. После этого разбирательства пристрастные судьи донесли хану, что святой Михаил виновен и заслуживает смерти. Но хан не решился сразу осудить его на смертную казнь и приказал снова пересмотреть его дело. Так окончилось первое разбирательство дела. Через неделю святого Михаила опять призвали на суд. На этот раз перевели его уже в оковах. Судьи выставили против князя следующее обвинение. «Ты был горд и не покорялся хану, срамил его посла и бился с ним, побил многих татар и не давал хану дани. Собирался с казной бежать к немцам, посылал казну папе. Уморил княгиню Георгия». Благоверный же князь Михаил так оправдывался от этих обвинений и клевет: «Царю я покорен. Сколько дани платил хану, на то у меня есть роспись. В бой с послом ханским я вступил по неволе. Он пришел на меня с князем московским. Не держал я посла в плену, но с честью отпустил его в Орду. Отравить жену князя Георгия, Бог тому свидетель, у меня и помысла никогда не было. Вспомнил бы брат мой Георгий Даниилович мою дружбу и любовь к нему. Еще отцу его я не раз помогал в бедах, и ему не был соперником. Он сам восстал на меня и хотел всем владеть противно нашему обычаю. Судите же меня справедливо и милостиво». Но нечестные судьи поистину подобились тем, которые, по слову псалмопевца, «уста имут, да не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат». Они заранее решили умертвить святого князя, и Кавгадый с яростью ответил ему: «Не достоин ты милости, а достоин смерти». Вельможи донесли хану, что и теперь они убеждены в виновности князя Михаила и что он достоин смерти. Узбек сказал на это: «Если это справедливо, то так и сделайте». После приговора они приставили к осужденному 7 сторожей, связали князя, разграбили его одежду. В то же время они прогнали от него всех его бояр и слуг, причем сильно избили их. Удалили и отца его духовного, игумена Александра. Так святой остался один в руках безбожных. Одно лишь утешение оставалось ему — молитва. И блаженный страстотерпец, не питая злобы на врагов своих, стал воспевать богодухновенные псалмы Давидовы. На другой день, это было воскресенье, татары возложили на выю святого тяжелую колоду, чтобы увеличить мучение блаженного. но он с кротостью молился и взывал: «Слава тебе, владыка, человеколюбче, что ты сподобил меня положить ныне начало мучению моему. Удостой же меня и кончить подвиг сей, да не смутят меня слова лукавых и угрозы нечестивых, да не устрашат меня». В то время хан двинулся на охоту к берегам Терека. По обычаю его должна была сопровождать вся орда. Повлекли также и святого Михаила. Тягостно было это передвижение для святого страдальца. На вые его лежала тяжелая колода. Каждую ночь в ту же самую колоду заключали и руки святого. Одно лишь утешало его. К нему были допущены игумен, иерей и сын его Константин. Все время путешествия своего святой Михаил проводил в посте. Каждую неделю он исповедовался и приобщался святых христовых тайн. Благочестивый князь еще с молоду имел обычай каждую ночь петь псалмы Давида. Тем более теперь, осужденный на смерть, он утешал себя пением псалмов. Но так как враги заключили руки страдальца в колоду, то перед ним с разогнутой псалтирью стоял отрок и перевертывал листы. Так молился страстотерпец со слезами всякую ночь. Днем в лице его было ясно и светло. Своим кротким словом он утешал окружающих и старался ободрить их. «Не печальтесь и не скорбите, други мои, не огорчайтесь тем, что тот, которого вы привыкли видеть прежде в княжеском одеянии, теперь закован в колоду. Вспомните, сколько благ я получил в своей жизни, и неужели же я не хочу потерпеть за них? И что значит сия временная мука в сравнении с бесчисленными грехами моими? Еще более должен я страдать, чтобы получить прощение за свои грехи. Вспомните, сам праведный и благочестивый Иов, будучи чист, претерпел много страданий. Вас печалит колода, не скорбите, друзья мои, скоро ее не будет на вые моей». Злобный Кавгады теперь не оставлял узника, но старался увеличивать его страдания. С целью надругаться над святым Михаилом, он велел вывести его на торга, где было много народа. Здесь он приказал поставить святого князя на колени перед собой, насмехался над ним, говорил ему много досадительных слов. Потом, как бы тронутый состраданием, обратился к нему со следующей речью: «Знай, Михаил, таков существует обычай у хана, если он разгневается на кого, даже из своих родственников, то приказывает держать его в колоде. Но когда гнев его пройдет, тогда он возвращает опальному прежние почести. Так и тебя завтра или послезавтра освободят, и ты будешь в большей чести». Затем, обратясь к сторожам, сказал им: «Почему вы не снимете с него колоды?» Понимая, что Кавгады издевается над несчастным узником, они отвечали с улыбкой: «Мы снимем ее завтра или послезавтра, как ты сказал. Так поддержите теперь колоду, чтобы она не давила ему плеч». Один из сторожей стал поддерживать колоду, пока мучитель предлагал святому различные вопросы. Но народу Кавгады сказал, что князь за свои вины осужден ханом на смерть. Наконец, надругавшись над святым князем, Кавгады велел отвезти его. Немного отойдя, святой Михаил захотел отдохнуть. Сбежалась разноплеменная толпа праздных зрителей — немцы, греки, литовцы, русские — и с любопытством смотрели на того, кто сидел прежде на великокняжеском престоле в чести и славе, а ныне в оковах переносит поругание. Один из княжеских отроков сказал святому мученику: «Князь, не лучше ли тебе идти в свою палатку и там отдохнуть? Ты видишь, здесь стоит множество народа, и все смотрят на тебя. И аз бы их поношение им. Видишь мя покиваша главами своими», — отвечал страдалец словами Священного Писания. «Но не перестану уповать на тебя, Господи, яко ты еси, исторги мя из чрева, упование мое, от сосу матери моей». Князь встал и направился к своему шатру. С того времени на очах Христова страдальца всегда были слезы, ибо он провидел свою скорую кончину. Между тем орда остановилась за рекой Териком под городом Дидиакопом, недалеко от города Дербента. Уже 26 дней томился святой страдалец. Не раз слуги предлагали ему: «Господин наш, великий князь, уже готовы у нас для тебя проводники и кони. Беги в горы, спаси себе жизнь». Но святой князь твердо отвечал им: «Я и прежде никогда не бегал от врагов моих, не сделаю сего и ныне. Если я один спасусь, а бояре и слуги мои останутся в беде, то какая мне честь будет за это? Не могу сделать этого, да будет Господня воля». 22 ноября рано утром святой Михаил велел совершить заутреннюю и божественную литургию. Сердечным вниманием, обливая слезами, слушал святой князь божественную службу, сам прочитал правила перед причащением. Благоверный князь исповедался и приобщился святых Христовых тайн. Он готовился к смерти, потому что той ночью видел сон, извещавший его о кончине. После литургии князь простился с духовенством, которое было с ним: игумен, два иеромонаха, два священника и диакон. Каждого целовал, слезно просил не забывать его и всегда поминать в своих молитвах. Потом он позвал к себе сына, князя Константина. Святой Михаил дал ему последнее наставление о том, как надо держать ему православную веру, почитать храмы Божии, духовный иноческий чин, благотворить странным и нищим. Затем страдалец князь сделал распоряжение о своей отчине, о боярах и слугах, приказывая обходиться с ними внимательно и милостиво. После того он сказал: «Дайте мне псалтирь, ибо сердце мое исполнено смущением». Когда он разогнул книгу, ему открылись следующие слова: «Сердце мое, смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя». Святой Михаил сказал иереям, бывшим с ним: «Скажите мне, что означают слова сии?» Они отвечали ему: «Государь, да не смущается сердце твое словами сими, ибо в том же псалме сказано: «Возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает». Слова эти утешили страдальца, и он продолжал чтение псалмов Давидовых. Вдруг в шатер вбегает княжеский отрок. Он был бледен и испуганным голосом сказал: «Государь, идут Кавдыгай и Георгий со множеством народа и прямо к твоему шатру». Тогда блаженный страдалец кротко заметил: «Знаю, зачем они идут, убить меня». Затем он отослал сына своего Константина под покровительство жены хана. Между тем безбожные убийцы были уже недалеко от вежи святого Михаила. Кавгады и Георгий остановились на торгу недалеко от шатра святого Михаила и сошли с коней. Отсюда они послали убийц к святому князю. Как дикие звери, убийцы вскочили в шатер, разогнали всех княжеских слуг. Святой в то время стоял на молитве и последний раз на земле прославлял своего Создателя. Схватив святого за колоду, убийцы ударили его о стену, так что стена шатра проломилась. Князь поднялся было на ноги. Тогда лютые убийцы всей толпой набросились на него, топтали ногами, немилосердно били. Потом один из них, Романцев, выхватив нож, поразил им святого князя в бок и повернул несколько раз нож в ране. Наконец, вырезал сердце. Так и предал в руки Господа святую душу свою страдалец Христов. Мученическая кончина святого Михаила последовала в среду, 22 ноября 1318 года, в 3:00 дня. Толпа татаро-русских, бывших в Орде, набросилась на палатку убитого князя и разграбила ее. Святое и честное тело мученика было брошено и лежало без всякого покрова, ибо убийцы сорвали со святого князя одеяние. Один из злодеев пришел на торг к Кабдыгаю и Георгию и сказал им: «Приказание ваше исполнено». Тогда Кавгады с князем быстро подъехали к палатке. Увидев обнаженное тело князя, Кавгады с укором сказал Георгию: «Разве он не старше тебя, брат? Все равно, как отец. Что же тело его лежит без покрова, брошено на поругание всем? Возьми его, вези в свою землю, погреби в отчине его, по вашему обычаю». Князь Георгий послушал этого совета. Он велел своим слугам прикрыть обнаженное тело святого, и один из них покрыл его своей верхней одеждой. Потом князь приказал положить тело на большую доску, а доску поднять на повозку и крепко привязать. Сын князя-мученика Константин, некоторые бояре и слуги едва успели убежать к жене хана и, пользуясь покровительством татарской царицы, избегли злой смерти. Другие бояре и слуги тверского князя были раздеты, подвергнуты побоям и закованы в железо. Предав смерти святого Михаила, сторонники князя Георгия, князья и бояре, собрались в одну вежу, пили вино, и каждый хвалился тем, какую вину он выдумал на страдальца. Святое тело князя Михаила, по приказанию Георгия, повезли на реку Одежь, что значит горесть. Ночью два сторожа были приставлены охранять его. Но сильный страх напал на них. Сторожа бросились бежать от повозки, где лежало тело святого мученика. Рано утром они возвратились на свое место и видят дивное чудо. К повозке привязана одна только доска. Тело же лежало особо, раны к земле, причем из язвы вышло много крови. Правая рука святого была подложена под лице его, а левая находилась у раны. Удивительно то, что в степи рыскало много хищных зверей, и ни один из них не смел прикоснуться к святым останкам мученика. Так поистине смерть праведников честна. Смерть же грешников люта. Злобный человек-убийца Кавгадый не избег праведного суда Божия. Вскоре он был казнен по приказанию хана Узбека. В ту же ночь многие из христиан и иноверных видели, как два облака осеняли то место, где находилось честное тело убиенного князя. Они то сходились, то расходились, и сияли точно солнце. Утром говорили: «Князь Михаил святой, он убит неповинно». От реки Одежи тело святого повезли в Маджары. Здесь купцы, знавшие святого Михаила, хотели прикрыть тело его дорогими тканями и поставить в святом храме. Однако бояре князя Георгия не позволяли им сделать этого. Они поместили его в хлеву и приставили стражу. Но Бог прославил дивным образом мощи своего угодника. Многие из жителей по ночам видали, что над тем местом поднимался огненный столб от земли до небес. Другие же видели радугу, которая склонялась над тем хлевом. Отсюда мощи святого Михаила повезли далее. Повозка со святыми останками благоверного князя подъезжала к Бездежу, и некоторые из жителей того города видели, что множество народа со свечами и кадилами окружало тело мученика, светлые всадники носились в воздухе над колесницей. Когда тело святого привезли в сей город, провожатые не позволили поставить его в церкви, но поместили на дворе и стерегли целую ночь. Один сторож осмелился лечь на повозку, где лежало тело страдальца. Вдруг невидимая сила отбросила его далеко в сторону. Сторож почувствовал себя больным и с великим трудом мог подняться на ноги, но, раскаявшись в своем согрешении, он получил исцеление. Наконец, тело князя-мученика привезли в Москву и погребли в Кремлевском Спасском монастыре, в церкви Преображения. Благоверная княгиня Анна не знала о мученической кончине своего супруга. Через год возвратился от хана князь Георгий с великокняжеским ярлыком. Он привез с собой из Орды тверских бояр и князя Константина Михайловича. Тогда в Твери узнали о смерти святого Михаила и о погребении его в Москве. Княгиня Анна и дети святого князя просили князя Московского перевести святые мощи мученика в Тверь. Георгий едва дал свое согласие. Тогда из Твери отправили в Москву бояр, чтобы они с торжеством перевезли мощи святого Михаила. Прибывшие в Москву сподобились узреть дивное чудо, которым Господь благоволил прославить своего угодника. Тление совершенно не коснулось его святого тела. Посланные взяли гроб с мощами святого и с великой честью понесли его в Тверь. Когда шествие приближалось к городу, княгиня Анна со своими сыновьями Дмитрием, Александром и Василием поехала навстречу Волгой в Насадах, а епископ Варсонофий со всем священным собором и бесчисленное множество народа встретили святые мощи на берегу. Велико было рыдание. За плачем народа не было слышно церковного пения. Особенно же горько плакала княгиня Анна. 6 сентября 1320 года святые мощи благоверного князя Михаила были погребены в построенном им соборном храме Преображения Господа нашего Иисуса Христа, где были погребены и родители его, великий князь Ярослав Ярославич и великая княгиня Ксения. Господу было угодно прославить своего угодника многими чудесами. Еще до открытия его честных мощей благочестивые люди молились у его гробницы о разрешении своих недугов и получали исцеление. Местное празднование благоверному князю Михаилу в Твери началось, вероятно, вскоре после перенесения его мощей из Москвы. Всероссийское празднование ему установлено на соборе 1549 года. В 1606 году на русскую землю напали поляки и литовцы. Враги достигли тверских пределов и сильно опустошили страну. Но Господь послал русской земле славного защитника. Неприятели часто видели, как из города выезжал дивный всадник на белом коне с обнаженным мечом в руках. Страх тогда нападал на врагов, и они обращались в бегство. Когда предводители неприятельского войска увидели икону святого Михаила, то они с клятвой поведали святителю Тверскому Феоктисту, что дивный всадник, которого они видели, и был святой Михаил. Нетленные мощи мученика князя были обретены в 1632 году, 24 ноября. При этом произошло много чудес у гроба святого. Некоторые видели огненный столб над соборным храмом, где почивали честные мощи. В 1655 году Тверь постигла бедствие, началось сильное моровое поветрие, и много людей погибло от всей болезни. Тогдашний архиепископ Тверской Лаврентий управлял Тверской епархией с 1654 по 1557 годы. По благословению патриарха переложил мощи святого в Новую Раку. При этом гробницу святого носили вокруг города. И с того же дня болезнь прекратилась. Воспоминание о таком чудесном заступлении святого Михаила в Твери был установлен крестный ход.